эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Юрий Юрьевич Родосвет Огурцов с темой «Как создать сообщество силы в вашем поселении». Здравия, Родосвет! Здравия, Елена! Здравия, все зрители, слушатели! Всем хорошего настроения, счастья, здоровья, любви! Мы продолжаем наши эфиры с Родосветом. И, Родосвет, о чем сегодня пойдет речь? Сегодня мы договорились раскрыть тему создания сообщества силы, так назвали, да, есть место силы, у нас была тема. Ну, соответственно, вместе силы должно быть сообщество силы. Вот, поэтому мы решили раскрыть эту тему, обратить внимание на то, что такое вообще комплексное устойчивое развитие, как укреплять формирующееся или уже сформированное сообщество, что такое тематический клубный формат, ну и какие основные ошибки допускаются, да, организаторами, и зачем создавать сообщество в городском формате, еще не переехав на землю. Такие вот основные вопросы, на которые мы сегодня постараемся дать емко, кратко ответы. И пообщаемся в диалоге с нашими зрителями, ответим на поступающие вопросы. Хорошо, тогда я предлагаю начать. Добро, принимаю тогда эстафету. Ну, кто не знает, немножко представлюсь, пару слов о себе. Юрий Юрьевич Огурцов, Родосвет, также меня знают. Почему именно решили раскрывать эту тему, да, то есть из эфира в эфир у нас идет сквозная такая тема, линия, это переезд на землю и создание сообщества, сообщества, поселка будущего, комплексного устойчивого развития. Вот. Я такой исследователь-путешественник, миссионер создания сообщества, созидательного поселка будущего на земле. Проехал 26 стран, всю Россию, автомобили, много посетил различных мест силы и сообществ тематических различного формата. Это и экопоселения, и поселения родовых поместий, и экофермы, фермы, кооперативы, общины закрытые, открытые, коммуны и так далее. Вот, именно ища место для себя, своей семьи, единомышленников, с кем воплощать вот эту мечту. То есть, да, то есть сегодня мною движет мечта, миссия вот по созданию такого сообщества и такого поселка. Ну, вот, есть личный опыт организации различных сообществ, событий, мероприятий, курсов, лекций, семинаров различного формата, в том числе международного, на земле и в городском формате. У меня трое детей, я счастливый многодетный отец и муж. Вот, сказать, чтобы передавать этот опыт, эти знания, которые я собрал и собираю, обобщаю, передаю через вот в том числе такой формат живых эфиров на Народном славянском радио, за что благодарю лично Алексея Орлова, Елену Андрееву и всю команду Народного славянского радио за такую возможность, предоставленную мне, рассказать аудитории, поделиться опытом, чтобы эта информация, как говорится, не останавливалась на мне, была еще полезна большому количеству людей, которые сейчас в поиске, которые сейчас озадачены вопросом тоже поиска либо создания сообщества и переезда из города на землю, ну, либо где-то в пригороде хотя бы создания своего поселочка тематического, где будет здоровая, трезвая, успешная, перспективная среда сформирована для себя и для детей, самое главное, да, чтобы в нашем продолжении мы все-таки получили другое, более созидательное общество и новый, скажем так, формат жизни, более здравый, более природосообразный, построенный на созидании, на взаимоусилении, взаимодополнении и на гармонии с природой и культурой нашей традиции. Ну, за добрые слова огромная благодарность, конечно, Родосвет. Но вот хотелось бы все-таки узнать. Вот возник такой вопрос, кстати, еще до эфира. Вот, сообщество силы, что это такое? Вот, мы знаем, место силы есть, да? А вот сообщество силы в поселении, это вот что-то интересное новое. Вот, расскажи, что это такое. Ну да, сообщество силы, ну я попытаюсь раскрыть термин, да, может быть он какой-то такой новый, необычный, вот именно в таком применении, да. Сообщество силы, на мой взгляд, это сообщество единомышленников, да, людей, объединенных общей мечтой, общим мировоззрением, ну, по крайней мере, в большинстве, да, то есть совпадающим мировоззрением, видение будущего жизни своей, своих детей, тех видов деятельности, которые будут вестись в этом месте силы, да. И самое главное, это вектор на созидание, развитие, чтобы это была среда максимально бесконфликтная, максимально способствующая росту, развитию и процветанию, переходу от выживания и борьбы за место под солнцем и зарабатывания денег, все-таки формат изобилия, да, которое достигается за счет вот, гармонизации духовного роста и материального, ну, достатка, как минимум, да, получал в лучшем варианте все-таки это мышление и формат жизни в изобилии. Вот, когда всего хватает, и еще остается, как говорится, да, чтобы можно было обмениваться и дарить что-то, и реализовывать, ну, при общепринятом формате. То есть в целом сообщество силы – это сообщество роста, развития и процветания. К сожалению, таких примеров на сегодня их, ну, практически нет или очень мало, да, где людям удалось выйти в такой формат, когда они умудряются договариваться между собой, не разбегаться, не ругаться, не судиться, не делить что-то там еще, что они еще не или еще даже не начали зарабатывать, или уже начали что-то зарабатывать и получать какие-то блага. Вот. То есть максимально созидательный формат, позволяющий расти, увеличиваться, масштабироваться и выходить вот в это изобилие, да, когда ты можешь позволить себе, своей семье, своему окружению все, что необходимо. То есть такое мышление волшебников, да, когда мы не от нужды пляшем, да, и не от ограничений каких-то, а от изобилия. И максимально даем возможность прикоснуться к этому, или не только прикоснуться, а начать так жить максимальному количеству людей, да, максимальному окружению, максимальному количеству, допустим, гостей, которые приезжают в этот поселок, например, да, и как-то там трансформируются, преобразовывают свое мышление, вдохновляются примером людей, которые научились так жить или учатся так жить и уже какие-то имеют успехи и результаты. Вот. И при этом еще бы хотелось отметить, у этого сообщества, у него нет каких-то перекосов религиозного, политического, мировоззренческого характера, которые бы позволили, ну, каким-то, скажем так, другим людям или каким-то госструктурам, например, да, легко навесить на это созидательное такое сообщество ярлык секты там или еще чего-либо такого подобного, да, чтобы действительно было видно окружающим и, скажем так, людям от системы, что действительно люди вот собрались, они живут, они созидают, и они пример для большинства других. Вот, наверное, как-то так я раскрою это понятие. Надеюсь, понятно. Да, хорошо, понятно. Давайте тогда по первому вопросу. У нас заявлена модель комплексного устойчивого развития, что она в себя включает. Да, ну, отчасти я уже что-то перечислил, пока рассказывал немножко, да, о том, что такое сообщество силы. Вот. Ну, хотелось бы отметить еще, конечно же, это должна быть изначально в модели, да, когда мы планируем поселок, планируем сообщество, планируем какую-то перспективу для себя и тех, кого мы вовлекаем, да, вот в это действо, что это будет устойчиво, и это будет развиваться. В большинстве сообществ, поселков, экопоселений такая модель изначально, на мой взгляд, не закладывалась или не закладывается, или люди уперлись в какую-то точку, и дальше идет, на мой взгляд, не развитие, а либо приостановка, либо распад. А почему это происходит? Потому что изначально нет общего какого-то дела, на котором могли бы люди, которые объединились, получать доход, получать ресурс материальный для развития. И чтобы это было не а-ля там чей-то бизнес частный, там два человека собрались, или там это чей-то, ну, какого-то из участников бизнес, да, а это именно общее дело, желательно в каком-то уже таком кооперативном, артельном формате, который объединяет всех, ну или большинство хотя бы участников, и которая в результате деятельности дает полезный продукт, ценность. И эта ценность, соответственно, обращается, ну, в какие-то тоже необходимые материальные блага для сообщества, либо просто финансы, да, то есть на которые можно что-то приобретать, строиться, организовывать, еще расширять производство, создавать какие-то дополнительные мастерские, целевые программы запускать и так далее, чтобы, опять же, не в нужде находиться, развиваться, да, то есть, и это, чтобы вот это ядро, это экономика локальная, маленькая, да, то есть она давала возможность всем жить, расти, развиваться и решать свои и общие задачи. Вот, это один из таких основных моментов. Также нужно, исходя из, если будет создана вот эта локальная экономика, да, какие-то мастерские или мастерская, специализирующаяся на оказании каких-то услуг или производстве каких-то продуктов, продукции необходимой, востребованной, да, и дающей доходы всем участникам, а в складчину также можно организовать социальную какую-то инфраструктуру, да, для взрослых, для детей. Мы говорим о школе-саде, мы говорим о каких-то пространствах развивающих, да, площадках для детей, где они могут играть, развиваться, где можно проводить различные занятия с детьми, с взрослыми. Вот. Это, соответственно, может быть какой-то, ну, не будем, может быть, это не медпункт, это как здравница назовем ее, да, то есть школа, при ней здравница, да, где и участники, и гости, которые приезжают, могут освоить какую-то оздоровительную методику, да, и попробовать на себе эту методику, да, то есть как правильно оздоравливаться той или иной методикой. Ну и там же может быть организован, например, что-то типа медпункта какого-то, например, где можно оказать экстренную там доврачебную помощь хотя бы, да, все необходимое. Вот. Ну и там вплоть до театров, кинотеатров, каких-то общих пространств для практик круглогодичных, да, то есть и летнего, и зимнего формата. Вот, это может быть и транспорт общий, да, какие-то, может быть, микроавтобусы, чтобы там каждому машину не покупать, можно общий транспорт иметь. Это и техника, и так далее. Да? То есть ну, мы сейчас говорили про социальную инфраструктуру. Экономика, социалка, да, которая подпитывается за счет производства. Вот. И банька тут же, да, раз у нас мы про здравницу заговорили, зачем каждому строить баню, да, там вкладывать по полмиллиона, по миллиону, а у кого-то и более, когда можно там, допустим, соорудить достойный, добротный банный спа-комплекс для себя и для приезжих, чтобы, опять же, это дело не простаивало большую часть времени, а в нем могли получать здоровье, чистоту и радость, и тепло, и участники, и все приезжающие, да, чтобы это, соответственно, сооружение, оно было не каким-то там пассивом, которое только поглощает ресурс, а оно еще давая больше ценности как бы внешнему кругу, да, людей, гостям, которые приезжают, родственникам, там, знакомым и так далее, волонтерам, могло еще и генерировать какой-то дополнительный доход сообщества. Ну и также со всем остальным, да, то есть максимально уход от собственнического формата, когда вот это мое, а это не мое, а это вот твое, и вот это вот деление, да, а максимально вот вся социалка, все объекты общего пользования, которые возможны, да, там и инструменты, и оборудование, и транспорт, и все, что может не только кому-то одному, допустим, приносить пользу, а еще и создавать какой-то дополнительный доход, то есть это нужно максимально делать общественным, да, то есть особенно касается вот это орудий труда. Вот, то есть, на мой взгляд, это так. То есть, по крайней мере, мы к этому стремимся, к такому формату. Да, Свет, да. Смотри, это, конечно, все очень здорово, да, этот формат действительно очень привлекателен. Но, тем не менее, ведь у нас уже, мы имеем такой опыт, да, в нашем государстве, как говорится, когда было понятие «общее», значит, «ничье». Отношение-то меняется по-другому уже. Отношения? Ну, я понимаю, о чем речь. Может быть, подумали там, а опять Радосвет куда-то в колхозы нас собирается, там куда-то зовет, да, там, или в какие-то еще там подобные вещи. Тут как? Чтобы отношение было как к своему, да, то есть когда складчину это делается, да, не кто-то один покупает или государство покупает, а остальные пользуются и как бы не чувствуют сопричастность и то, что это и мое тоже, да, и в этом моя частичка и меня тоже есть, это так и происходит. А когда люди складываются деньгами, интеллектом в это, временем, трудом, и они видят еще и юридически, да, как это закреплено, допустим, да, что действительно вот в такую-то целевую программу, допустим, столько-то ресурсов внесли, реализовали, да, какой-то проект или подпроект. Каждый понимает, что в этом и частичка меня тоже есть, я буду к этому относиться по-хозяйски, да, то есть как к своему. Детей своих и гостей, которые будут приезжать, да, там сюда, я буду тоже так же им объяснять, что это все наше общее, это и моя здесь как бы долька тоже есть. Поэтому я не буду это пинать, швырять, портить там и так далее. То есть, как бы я вот об этом, а не про вот этот вот колхоз, когда там кто-то для кого-то что-то сделал, да, но нет у каждого в душе, как бы в сердце вот этого подхода хозяйского, да, и понимания, что это мое, да, то есть это наше общее все. То есть, тут, наверное, вот как-то так надо подходить. Ну, понятно, понятно, хорошо. Все-таки просто человеческое эго, но насколько это быстро перестройка-то может быть, вот такая вот, к сообществу, к такому. Быстро не будет. Это все понятно, что нужно время, нужен адаптационный период, это нужно перестраиваться, это нужно менять мышление, менять мозги, как бы, да, но я считаю, за этим будущее, да, то есть вот этот как бы собственнический формат, мое, как бы, да, ну да, он как бы есть, он жив еще пока. Но в целом мы видим, что в сообществах чаще всего из-за этого и возникают проблемы. Дележка вот эта вся, и споры, и ругань, и распри из-за как раз собственности. Там на землю, на дома, на какие-то вот бизнес-структуры и инструменты. Начинается из-за того, что ну, как бы начинают делить вот эти вот все моменты. Вот. Поэтому понятно, что не быстро, но если цель такую себе ставить, понятно, что это эксперимент. Да? То есть никто не говорит, что завтра будет успех. Но каждый, наверное, здравомыслящий как-то понимает чутьем своим, чуйкой, интуицией, как угодно, да, там, осознанностью своей, что надо идти вот к этому формату и за этим будущее, да, а не за заборным мышлением и за собственничеством и потребительством. А в вашем поселении уже есть подобный опыт? В нашем поселении, ну, в чистом виде сказать, что вот мы прямо сделали, так вот у нас все было, нет. То есть, скорее всего, это пока были какие-то переходные такие гибридные схемы, когда что-то оставалось, ну, условно говоря, там участок, там дом, у каждого свой, как бы, там, собственности, да, но какие-то, допустим, инструменты приобретались в складчину, делались мероприятия в складчину, там транспорт мог использоваться в складчину, ну и так далее. То есть уже какие-то такие переходные схемы, когда люди начинают уже перестраиваться, начинают что-то делать сообща, кооперироваться, да, и как бы создавать активы совместно, а не каждый сам по себе. Вот. Хорошо. Про тематический клубный формат немножко поговорим. То есть про сейчас это вообще очень перспективная тема, да, то есть создание таких тематических поселков, у которых, ну, допустим, там какой-нибудь там вегетарианский, допустим, поселок, да, или там поселок, там, не знаю, шаманов, или поселок целителей, или поселок айтишников, наверное, многие слышали, да, и так далее. То есть люди притягиваются по сфере деятельности, по интересам, да, то есть по мировоззрению, по образу жизни, да, то есть по профессиональным, по каким-то мировоззренческим темам и создают свои поселки. Вот. Я считаю, что этот формат, он действительно перспективен. И если говорить про деревню мастеров или город мастеров, да, который мы сейчас создаем, формируем, это тоже интересно в плане того, что может быть в одном таком городке или поселке совместно уживаться несколько таких сообществ тематических, да, где люди собираются по тому или иному виду ремесла, например, там, кузнецы, там, или гончары, или плотники, там, или столяры, или ткачи, там, например, да. Ну, то есть вот это вот все, что касается декоративно-прикладного творчества и ремесел, вплоть до вот этих же, я говорил уже, да, там, целителей, вплоть до воспитателей и преподавателей, то есть это уже тема новой школы, да, универсальной педагогики, альтернативного образования. Тут же, допустим, мини-поселочек там, тех же айтишников и маркетологов, которые тоже нужны, да, для того, чтобы продвигать сообщество, продвигать и помогать реализовывать продукцию тех же мастеров и услуги мастеров, да, как, ну, допустим, по оздоровлению. Вот, то есть каждый как бы в своем кругу находится в своей среде, близких по духу, по мировоззрению, по профессии людей, по талантам. И в то же время эти специалисты, назовем их так, мастера, да, в своем деле, они развиваются в формате именно такого комплексного городка, поселка будущего, да, где могут взаимодействовать со всеми остальными и с приезжающими гостями. Вот, то есть в этом плане, я думаю, что это интересно, это перспективно создавать, ну, либо моно такие поселки, либо их как бы комбинировать, просто сегментируя по территориям, по локациям, да, выделяя как бы именно такие тематические мини-микропоселочки, когда люди притягиваются вот по этим интересам. Вот, это я то, что хотел сказать. Ну и клубный формат, да, то есть это именно формат такого клуба, семейного клуба, где люди с детьми, где мастера, где взрослые дети взаимодействуют именно в такой некой клубной системе. Да, то есть когда мы видим, ну вот именно то, что называется, когда сообщество как семья. Да, когда люди относятся друг к другу как-то вот как к родственникам, да, скажем так. Вот, то есть в таком формате. То, что касается создания городского сообщества как ступень для переезда за город, да, то есть бывает так, что, ну, например, нашли землю или у кого-то из участников есть земля, ну вот как у меня, например, да. Она находится далеко от города, ну далеко, там, например, там 100 и более километров. Да? Для тех, кто работает в городе, привык к городскому комфорту, к городской инфраструктуре, у кого дети, например, ходят в садик, в школу, кто привык к магазинам и вот ко всей вот этой, вот, скажем так, как бы прелестям города, да? Они вроде бы и хотят, да, или действительно хотят переехать, и им нравится формат, им нравится идея, им нравится место, но они не могут вот так вот взять и переселиться, да, как бы отказаться от всех вот этих вот прелестей, да. Многие даже не рискуют делать это как-то постепенно, там не сразу резко. Ну, в общем, останавливает расстояние и зависимость, так назовем ее, да, вот от всех вот этих вот моментов. Вот. Поэтому целесообразно создавать вот таким людям, особенно, которые намерены как бы оставаться в городе или где-то переселяться, но куда-то недалеко, может быть, в пригород, может быть, там расстояние 20, 30, 40 километров, то есть там получасовая доступность, условно говоря, до работы, до всех вот привычных вещей, да, которыми пользуются эти люди и дети этих людей. То есть можно создать формат городского сообщества, да, то есть именно, ну, как вот сейчас есть такие пространства совместного использования, да, то есть чтобы меня тут не закидывали сразу наперед помидорами там и всякими разными другими за иностранные слова, но я все-таки их проговорю, потому что они общеупотребимые и как бы используются во всем мире, такие как коворкинги, коливинги, да, там, ну, я вот назову их пространство совместного использования, да, там как-то. То есть можно, допустим, или в формате квартиры, может быть, многокомнатной, или в формате какого-то коттеджа, или дома, или, может быть, уже имеющегося подобного формата работающего, да, объединяться с единомышленниками, с людьми, которые вот горят, мечтают об подобной жизни на земле, но пока еще по каким-то причинам материальным, моральным, духовным, психологическим, разным, еще пока не готовы стартовать, да, объединяться, тем не менее, в городском формате, не бояться и не терять время, создавать такую вот общину, микрообщину или макрообщину, как там пойдет уже, да, то есть какое количество будет вовлекаться, чем больше, тем лучше, в городе, и начинать делать какие-то совместные праздники, мероприятия, школы, уроки для детей, экологические акции, семинары, мастер-классы, приглашать мастеров с города, с вашего края или области, с республики и со всей России и взаимодействовать, еще раз взаимодействовать. То есть вот в этой песочнице городской, в этом комфортном формате выстраивать, налаживать связи, предпринимательские связи, образовательные связи, связи с целителями, с теми, кто занимается оздоровлением, и так далее. И вот уже из этого круга, да, уже появится костяк, с которым можно будет найти землю, присмотреть вместе, сформировать образ, нарисовать картинку 3D-модель, вашего поселка будущего, и уже кто-то из этого как бы костяка, из этого клуба, круга сможет себе позволить переезжать. Может быть, не так далеко, может быть, поближе к городу, но это уже, по крайней мере, будет предпосылка, что люди уже сработаются, присмотрятся друг к другу, получат какой-то опыт взаимодействия, сотрудничества в городе. Им будет намного проще, намного легче на земле что-то делать сообща, имея уже вот эти наработки и вот этот опыт. Вот. Но цель у всех должна быть желательно общая, да, что все-таки переезжать, перемещаться на землю, поближе к истокам, поближе к природе, ближе к чистой воде, к чистому воздуху и возрождать нашу культуру, традиции, давать детям больше пространства, больше свободы, больше воспитания, образования в открытом, в природном формате, меньше ограничений, запретов, вот, чтобы действительно росли детки не закомплексованные, не зажатые, не забитые и не копирующие модель своих родителей и бабушек, которые вот выросли в каких-то таких вот коробочных условиях со всякими запретами, ограничениями и установками и убеждениями ложными. Вот. Но это не значит, что это какая-то там полный бесконтроль, хаос и беспредельность какая-то должна быть, да, а понятно, что направлять, наставлять, показывать пример. И самое главное, делать это все на природе, ну, максимально природосообразно, экологично и гармонично. Вот, это то, что касается городских сообществ, да, то есть тут и можно и первые денежки какие-то заработать совместно, да, и продукцию реализовывать, экопродукты, услуги оказывать, и мастер-классы, и мероприятия проводить, ну и так далее, все, что я перечислил. Самое главное, получить опыт взаимодействия, чтобы было уже не так страшно и не так больно, и веселее перемещаться вместе заодно, сообща, к воплощению общей мечты. Вот, это про городское сообщество. По ошибкам немножко проговорим. Ну, какие ошибки, да, вот самая такая основная ошибка, тяжелая, да, это, на мой взгляд, противопоставление себя системе. То есть это вообще как бы такой мертворожденный формат, можно его назвать, да, то есть люди пытаются убежать от системы, куда-то там скрыться, в леса, в горы, там куда-то в пещеры, не знаю, куда угодно, под землю там закопаться. Вот. Но это на самом деле смешно. Как можно убежать от самого себя, да, то есть, ну, от собственного своего зеркального отображения, ну, никуда ты не убежишь, вот, поэтому вот люди, которые пытаются как-то противопоставить себя системе, ругают ее всячески, ненавидят ее, там, говорят, какая она плохая, как она гнобит людей, геноцидит и так далее, но это то же самое, что вот посмотреть в лицо своему собственному отцу, или посмотрим еще выше, там, Богу, Творцу нашему, да, там, богам нашим, да, плюнуть им вот так вот всем в лицо и сказать: вы дебилы, вы ничего не понимаете, что вы творите вообще, что тут происходит вообще, что тут за дурдом какой-то, да, то есть я такой умный, а вы тут что тут вы вытворяете. Ну, то есть примерно вот такая картина, да, на сцене театра, вот, палата номер 6. То есть можно в этом плане успокоиться, да, то есть принять, понять, простить, отпустить отрицание на противопоставление себя всему остальному обществу и системе, как бы существующей, да. Это, на мой взгляд, ошибочно и ущербно и проигрышно. Вот. Это доказано на множестве примеров различных сообществ, которые и там лидеров этих сообществ, да, которые сейчас, ну, либо их уже нет, либо они дискредитированы, либо кто-то сидит, либо кто-то кого-то очернили там разными всякими способами, или кто сам себя вот в таком формате, как говорится, показал. Вот. Дальше это махание флагами различными, религиозными, там, политическими флагами, какими-то там субкультурными, мировоззренческими, ну там и так далее. То есть это, на мой взгляд, тоже все на сегодня уже в меняющемся мире, мире, когда нужно уже максимально единиться, когда максимально нужно становиться нам основой, единым народом, да, то есть да, многоголосным таком, многообразным, да, как сам творец, да, то есть как сам мир и как сама природа, да, то есть в многообразии проявлено, но тем не менее в единении как-то максимально идти, да, и перестать спотыкаться вот на эти грабли, да, когда люди там пытаются осознанно или неосознанно, или специально создавать различные такие вот кучки, кружочки, там, течения, движения, и как-то опять же отделяться от всех остальных, противопоставлять себя миру. Кто-то вообще возвышается там до гуру, учителей, начинает учить всех остальных. То есть вот этого точно делать не нужно. А как нужно, на мой взгляд, да, то есть как нужно делать? Во-первых, нужно быть хитрее, нужно быть мудрее, нужно быть дальновиднее. И понимая все это, и понимая опыт различных вот таких вот движений, которые споткнулись, на которые повешали ярлык секта, на которых там очернили, забрали, оболгали их там инструменты, литературу, книги и сайты и так далее, да. То есть нужно, живя вот в этом мире, в этой системе, в этом обществе, находить такие точки роста и взаимного интереса как бы с этой вот системой, чтобы она не гнобила и уничтожала эту инициативу на корню, а наоборот, можно было получать от нее какие-то ресурсы, да, там, которые она предлагает в виде различных форм поддержки, там, да, различных форм там, финансирования, помощи финансовой, административной, информационный, организационный и так далее. То есть заходить максимально с созидательными целями, да, то есть не разрушение, противопоставление, уничтожение там системы и ее, скажем так, руководителей и управленцев, да, а взаимодействие с ними, чтобы даже они, являющиеся такими, ну, такими же, как мы, людьми, которые выросли также в этой же системе, да, которые, ну, так скажем, назовем их слуги народа, да, то есть они там служат, ну, как пытаются служат народу, ну, и там служат каким-то, понятно, своим структурам, да, там, и своим семьям, но, тем не менее, чтобы даже они, взаимодействуя вот с такими, как мы, с организаторами таких вот сообществ и поселков будущего, они находили, видели интерес свой, интерес для жителей той территории, на которой вы собираетесь создавать все это. И чтобы в этом проекте вашем, да, было максимально заложено комплексное освоение территории, которое предполагает, опять же, говоря про ошибки, не замыкание на себя, на своей семье, на своей какой-то фокус-группе локальной, на своем эко-поселении только, а наоборот, то есть мысли и действия о том, как максимально вовлечь, да, этих пьяных, прокуренных, матерящихся рядом соседей деревенских, местных жителей с этих сел и деревень, чтобы они тоже могли приобщиться, притянуться как бы к этому свету, который вы будете генерировать, да, и будучи примером для остальных, чтобы вы не замыкались на себе, а вы другим тоже могли дать этот свет, эти возможности прикоснуться к истокам, к культуре, к знаниям, к ремеслам, к традициям, к оздоровлению, к росту духовному и материальному и так далее. То есть в этом, если вы будете именно с такой подачей идти, да, то есть с таким намерением, с такими мыслями, то и мир будет вам, получается, откликаться в подобном формате. Не на негативе, не на отрицании, не там, говорю, там захватить власти, там в администрацию сесть и посадить всех своих, а этих всех там, не знаю, чуть ли не пересадить, уничтожить там или повешать, как вот некоторые, да, рассуждают. А в максимально вот таком формате, как я сейчас перед этим вот рассказывал, да, то и отклик, вероятнее, будет такой же, да, к вам. Может быть, не сразу вас услышат, да, но вероятность будет намного больше, если это будет у вас вот в душе, в сердце, вот такой вот посыл и такой формат, что вы идете создавать такой мир, как бы такую реальность новую, не только для себя, но и для максимального количества людей, которые на вашей территории, на вашей локации находятся, в вашей деревне, в вашем сельском поселении, в вашем районе, в вашем городе, крае, области и дальше, да, там на всю Русь-матушку и на весь мир. Но начинаем мы со своего места силы, да, где мы формируем свое сообщество силы. То есть максимальное вовлечение туда, в это сообщество людей, местных жителей. Ну, по крайней мере, такие проекты, да, которые создают новые рабочие места, которые вовлекают местных жителей, которые снижают социальную напряженность, которые формируют более экологичную, более здоровую среду вокруг себя, да, которые помогают местным главам, ответственным там лицам, да, выбранным, избранным, решать какие-то проблемы, задачи, да, то есть когда вы будете вот с такой как бы точки идти зрения, да, то есть и решения совместно, то поддержку наверняка вы обретете, да, то есть в лице этих же людей. Вот, и, соответственно, продолжая мысль, и как бы ее уже закругляя и постепенно переходя к вопросам от наших зрителей, да, про ошибки еще проговорив, да, то есть тут вот на этом уровне, да, политика, религия, мировоззрение, взаимодействие с системами и с людьми от системы, ответственными лицами, и подход через помощь им в том, чтобы увидеть, во-первых, диагностировать, определить именно проблемы жителей, да, вот данной территории, вас конкретно, да, и в том, чтобы не ткнуть носом, что почему вы не решаете, как так, как вы такое допустили, или почему так, это уже так давно происходит, а предлагать какие-то решения, предлагать какую-то свою помощь, предлагать какую-то инициативу, предлагать какие-то проекты и так далее. И максимально как бы в созидательном ключе, да, то есть разговаривать не на повышенных тонах, а или на равных, или на как бы, ну, на как бы, таком диалоге сотрудничества, да, то здесь можно выстраивать, я считаю, как бы отношения. У нас такой есть опыт, да, вот у нас сначала тоже поделюсь, да, немножко. Было такое, что вот понаехали, а кто такие, а вот там не пьют, не курят, бороду носят, деревья садят, кресты не носят, как бы типа понаехали, да, кто такие вообще. Потом постепенно в диалоге, через собрания, через мероприятия, через ликвидации свалок, через чистки родников, через разравнивание дорог, через посадки деревьев, через праздники, через мероприятия, через какие-то небольшую взаимопомощь друг другу внутри деревни, через участие в ярмарках, выставках, через получение там каких-то номинаций и так далее, через восстановление памятников к Дню Победы и так далее, то есть через вот такие вот дела, взаимодействия, мини-проекты, да, то То есть нарабатывается репутация, нарабатывается понимание, что эти ребята, они нормальные, они здоровые, они там рожают детей, они там вкладываются в развитие этой территории, они взаимодействуют, нормально общаются с администрацией там любого уровня, там поселкового, городского, там краевого и так далее, да. Они предлагают какие-то здравые инициативы, которые будут нести пользу людям и местным жителям, и жителям города, и края, и даже за его пределы выходящая польза, потому что люди приезжают в других регионов и стран, чтобы поучаствовать в тех же фестивалях, например, да, то и сама администрация приезжает и участвуют представители в наших мероприятиях. То есть выстраивание вот таких отношений, нормальных, здравых, человеческих, построенных на общечеловеческих ценностях, а не на конфронтации, не на отрицании и не на поругании и критике, зачастую пустопорожней и пустой, без инициативной, приводит к нормальным как бы взаимоотношениям и возможности вот того самого роста и развития, о котором мы говорили в начале. Да, то есть и предоставляются и земли, и никакие там палки в колеса не вставляются, да, и есть возможности для экономические, какие-то рычаги предоставляются, да, для того, чтобы там сельскохозяйственные какие-то инициативы, деловые инициативы, культурные инициативы реализовывать и так далее. То есть вот в таком ключе максимально выстраивание отношений на всех уровнях от ваших соседей до там губернатора, да, например, или главы республики вашего, президента там местного. Вот, все, что я на сегодня хотел сказать, про ошибки основные перечислил, то есть думаю, что мысль донес, надеюсь, меня услышали, и те, кто до сих пор пытаются на каком-то противопоставлении, негативе, конфронтации проехать, призадумались, посмотрели на 5, 10, 15, 50, 100 лет вперед, подумали, что как поменять свою тактику и стратегию, свое мышление в первую очередь, особенно это касается руководителей экопоселений, движений общественных, да, то есть созидательного плана, как перестать вот сливать энергию, свое внимание на негатив, на отрицание и на борьбу. И направить это же самое внимание, эту же самую силу, энергию на миротворчество, на созидание, на диалог и на выстраивание отношений со всем окружающим вас миром и пространством в максимально созидательном ключе, чтобы у вас действительно формировалось сообщество силы, место силы и формат, модель комплексного устойчивого роста, развития и перехода вас и вашего окружения в изобилие. Вот, такой у меня сегодня ко всем посыл. Надеюсь, было полезно, донес суть, донес мысль. Благодарю за внимание, с радостью готов ответить на вопросы. Хорошо, вот у меня возник такой вопрос. Угу. Ты говорил, что вот чтобы не было противостояния, угу, каких-то, да, нужно быть хитрее, мудрее, дальновиднее. Да. Вот у меня возник вопрос, это как? Каким образом? Каким образом? Ну, хотя бы понимая все то, что происходило и происходит с теми, кто не дальновидный, не хитрый и не мудрый. То есть учитывать ошибки, учитывать опыт тех, кто уже как бы наступил на разные грабли, получил разный негативный опыт, но и не наступать на них, как бы идти другим путем, другим мышлением, другим вектором мысли. Да? То есть вот я о чем. Не надо, в общем, бороться не надо. В первую очередь не надо в борьбе идти, не надо идти войной, не надо идти на как бы вот слив энергии, потенциала через это. Вот, потому что через это уходит много энергии, много времени жизни, И еще как бы одна из ошибок таких вот руководителей, кто возглавляет движение, течение, сообщество, да, они мало того, что бывает часто, опять же, осознанно или неосознанно, они подставляют себя, но еще ведь они все свое сообщество могут подставить, как бы, да, под ну, какие-то там, гонения, негатив, очернения там, и так далее. Поэтому надо идти от взаимного интереса. Я говорю, чтобы это было, чтобы этот интерес был и, ну, допустим, у тех же представителей администрации, да, чтобы это как-то как бы резонировало с теми программами комплексного развития долгосрочными, которые приняты в вашем регионе и в России в целом, да, как бы, чтобы это как-то было все-таки в общем созидательном ключе. Вот. И не наводило никого на мысль, что вы там какую-то революцию опять начали, какого-то, кого-то хотите сместить, кого-то хотите там повесить, не знаю, кого-то там хотите очернить и так далее, да. Ну, какой бы на сегодня не был вот представитель, да, там перед вами руководитель района, региона там и так далее, да, то есть с каждым нужно находить диалог, да, то есть на взаимном интересе, взаимной выгоде и так далее. В этом плане мудрость, в этом плане как бы хитрость, в этом плане дальновидность, да, немножко слово хитрость не нравится, ну пусть будет мудрость тогда. Вот. Быть мудрее, быть дальновиднее и быть как бы максимально позитивно настроенными, да, чтобы вот этот потенциал, который есть у вас, у ваших людей, у вашей общины, у вашего сообщества, он трансформировался в что-то созидательное, позитивное, полезное для вас и для всего вашего окружения и жителей местных. Вот и все. Хорошо, я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Мы начинаем вторую часть нашего эфира, и сейчас Родосвет ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Марса. Эко-поселение – актуальная тема. Что есть на сегодняшний день? Что у вас? Что предлагаете? Есть ли инфа в интернете? Есть ли какие-то тематические форумы для обсуждений? Ссылки оставляйте. Я думаю, что Марс впервые слушает тебя, Родосвет. Ну, коротко, пожалуйста, да. Напомни о своих ресурсах. Марса, благодарю за вопрос. Рекомендую просмотреть предыдущие, по-моему, 6 эфиров. Можно просто набрать в Ютубе «Народное славянское радио», набрать в строке поиска «Родосвет», и там выйдут эфиры предыдущие, прямо с первого «Как сотворить рай на земле, свое райское место», вот там рассказывал я, что есть у нас, какие ресурсы, там ссылочки все в описании найдете, посмотрите группу ВКонтакте «Радость жизни», у нас там сообщество, союз сообществ комплексного устойчивого развития, вот, и, соответственно, ознакомитесь, там уже более какие-то конкретные вопросы пойдут. Ну вот, и мы вам все это сможем рассказать. А так, в целом, у нас есть земля в Пермском крае, земли в разных локациях, есть база, дом с баней, огород, пасека, пруды, земли различного назначения. Вот, и мы сейчас в поиске на Урале, в Пермском крае, управляющего или семьи для управления вот этим поселком нашим, да, то есть для, ну, то есть развития дальнейшего формирования, расширения сообщества и реализации всех тех целевых программ, которые у нас уже какие-то работают, какие-то в запуске находятся с единомышленниками. Вот, потому что я сейчас сам нахожусь в Краснодарском крае. Вот, и мы здесь в Сочинском и в Мостовском районах сейчас занимаемся созданием такой платформы для, ну, базы, назовем ее так, для того, чтобы вот здесь реализовывать проект деревни мастеров. Вот, я сам стремлюсь все-таки на юг перебраться уже который раз, в этот раз уже, надеюсь, окончательно. Все получается, все складывается, встречаются люди, единомышленники, многие друзья, знакомые тоже хотят сюда переехать. Вот, а там мы проект не оставляем, не бросаем, а просто ищем людей, действительно душой, горящих мечтой, такой же, как мы, и чтобы вот такие деревни мастеров, поселки создавались и на Урале, и в Краснодарском крае, и в других местах нашей Руси и матушки, и по миру, и мы могли их в будущем объединить в некую сеть и создать маршруты для путешествий, для посещения таких точек роста, возрождения культуры, нравственности нашей народной. Вот. И где бы мы ни были, чтобы везде мы были как дома, и везде нас встречали как родных, как своих. Вот такая задумка, такая идея. Так что, кому интересно, у нас порядка 100 гектаров в Пермском крае, есть база уже круглогодичная, которую можно дальше облагораживать, обустраивать. Есть в пригороде земельные участки и возможности для организации производств, для организации кемпингов, глэмпингов, всевозможных производств, мастерских в формате вот таких деревень, городков, мастеров. Вот. И в Краснодарском крае тоже. Мы сейчас здесь тоже объединяемся с единомышленниками, с проектом «Экобиорегион» здесь, в Мостовском районе. Ну и планируем здесь, в курортной зоне Краснодарского края, также кому хочется потеплее, поближе к горам, к морю, к фруктам, к горячим источникам поселиться и развиваться, развивать четыре основных направления у нас сейчас развитие. Это образование, новая школа, оздоровление, школа здравница, агро, все темы, да, то, что касается пермакультуры и природосообразного сельского хозяйства. И здравое, ценностно ориентированное предпринимательство. То есть таких четыре основных вектора. Вот, кому интересно в этом плане развития, в формате такого города будущего, деревни будущего, город мастеров, то приглашаем к сотрудничеству. Пишите, звоните, все контакты будут под этим видео в описании. Вот Константин Неверов спрашивает про Пермский край. Где в Пермском крае? Далеко от Березников? Значит, Пермский край у нас несколько районов охвачено, получается. Основная у нас база, где находится и земли, это Ачорский район. Это, получается, юго-запад. Это в сторону Ижевска, в сторону Удмуртии. От Березняков это порядка 300 километров, Березняки у нас на севере. Вот. Также у нас есть земли в Пермском районе, в Кировском районе. Вот. В трех районах у нас есть земли. Ну и также очень много единомышленников, у которых, ну, там порядка еще 50 районов Пермского края охвачено, у которых тоже есть какие-то наработки, земельные участки и желание сотрудничать, кооперироваться, как минимум обмениваться опытом, продуктами, услугами вот на территории Пермского края. Вот, у нас в Ачорском районе. Понятно, идем дальше. Ингвар Новожилов. Пыжикова читал? Да, интересный вопрос. Не знаю, кто такой Пыжиков, либо у меня, если это что-то действительно дельное и конструктивное, значит, вылетело из головы, но Неважно, в общем, если что-то интересное, то отправьте мне, пожалуйста, на электронную почту или ВКонтакте, я знакомлюсь. Ну, к сожалению, его уже нет в этом мире, на самом деле очень достойный человек, сварка его пречистая. Да, недавно совсем ушел, вот, по-моему, год назад буквально. А какая, в какой теме-то развивался человек, что оставил такое наследие? Ну, он как раз преподаватель и доктор исторических наук, если я не ошибаюсь, да, и он как раз вот тему славянства очень поднял хорошо, очень разобрал. Понял. Ну, изучу тогда, если там действительно есть что-то полезное, созидательное, будем брать. Мы открыты к любым созидательным, полезным источникам информации, инструментам, методикам, которые особенно проверены на практике. То есть у нас абсолютно гибкая модель развития, поэтому мы открыты к любым полезным инструментам и технологиям, и людям. Да. Идем дальше. Константин Неверов. Какая основная статья доходов – это экопоселение? Сельхозка? Основная статья доходов – сельхозка, возможно, в перспективе, да, когда уже это все развито, да, то есть и отработано, отлажено и приносит продукт, самое главное, да. На мой взгляд, на начальном этапе можно в плане именно доходов, доходности для поселения, для жителей, это все-таки услуги. Это образовательные услуги, это оздоровительные услуги, это, может быть, какие-то консультационные услуги, если у вас уже есть успешный опыт в чем-то, да. Вот. И это реализация продукции от уже вот этих вот мастер-классов, от каких-то деятельностей совместной детей со взрослыми, да, то есть в чистом виде, пока вот касаемо сельхозки, то, что было сказано, да, я прошел уже такой путь и на разных уровнях, там, и с фермерами мелкими, то есть, сельхозтоваропроизводителями такими малыми, да, то есть общался и со средними, и с крупными, с агрохолдингами, да. Пока ситуация в сельском хозяйстве у нас в целом такая, что люди, благодаря, в кавычках, тому, что особенно кто пользуется кредитными какими-то инструментами, в основном все в минусе, начиная вот от мала до велика. Вот картина такая, вот, по крайней мере, то, что я видел, уже неоднократно повторял. Если у вас есть какие-то примеры успешного сельского хозяйства и агробизнеса у нас в России, отправьте мне, пожалуйста, их, и я буду всем про них рассказывать и сам досконально изучу. Пока кроме модели Чертаева, да, которая нами была изучена достаточно досконально и принята за основу фундамент модели развития нашей экономики локальной нашего города мастеров и в частности сельскохозяйственного сектора, пока мы ничего успешнее, достойнее, интереснее и перспективнее не видели. Вот. Если что-то знаете, что-то видели, что-то есть сегодня работающее, присылайте, будем изучать и будем всем об этом рассказывать. Вот. Еще есть модель сельхозпотребкооперативов, которые не пользуются кредитами и лизингами. Они в такой модели постсоциализма живут до сих пор. И у них там такой, действительно, какой-то такой рыночный социализм. Вот. Других успешных примеров я пока не встречал. Вот. А так акцент надо делать на услуги. Особенно если нет большого, оборотных средств, больших нет оборудования, да, там нет сразу техники сельскохозяйственной, земли много и так далее. Нужно делать акцент на школу, на здравницу. И на сельхозсектор, но не с точки зрения зарабатывания на этом денег и извлечения какой-то прибыли, а с точки зрения самообеспечения. То есть хотя бы обеспечьте, научитесь производить продукт качественный в достаточном количестве, не убивая себя и окружающих на этом, да, чтобы там не быть обслуживающим персоналом для козы, там, для своих коровок там, или помидорок, да, чтобы это было в радость, чтобы вы заходили в теплицу или на ферму с радостью, и вам хотелось это делать, да, там, за дня в день повторяющиеся операции, да, чтобы вы командой могли туда заходить и делать это с радостью, да, вот, а не так, чтобы это висело на ком-то одном или на какой-то одной семье, и человек просто выгорает потом, вот, пытаясь там произвести какой-то продукт. Вот, то есть первая цель – это самообеспечение себя живой, натуральной, качественной, благостной, желательно произведенной в радости, а не в страданиях продукции. Вот, так что вот такой вот у меня резюме ответ. Константин Неверов продолжает вопросы. Следующий вопрос. Существует ли какая-нибудь организационно-правовая форма юридического закрепления, оформления, экопоселения? На сегодня самая перспективная форма – это кооператив. Да, то есть потребительский кооператив, либо сельхозпотребкооператив. Я знаю, на сегодня такой один из самых, наверное, ну, перспективных проектов в Подмосковье на сегодня. Там собрались, ну, достаточно так, такие опытные, успешные, обеспеченные люди из разных сфер культуры, науки, бизнеса, строительства и так далее. Они делают такой город будущего для себя, для своих родных, друзей, знакомых. Они избрали форму организационно-правовую кооператив и прописали везде в своем уставе и положениях, что у них там не будет никакой частной собственности. Вот. Будет только долевое участие. Это сделали люди от бизнеса, очень такие, ну, успешные, которые проанализировали различный опыт и которые вот выбрали на сегодня форму кооператив. Я считаю, что это тоже наиболее перспективная форма, с ней надо разбираться и на ней выстраивать на этой платформе взаимоотношения. Вот. Хотя, может быть, в переходный период это, ну, не все возможно сделать на базе кооператива, возможно, придется использовать там и ООО, и ИП, и самозанятость, и некоммерческие какие-то еще другие формы, автономной некоммерческой организации и так далее. В общем, скорее всего, получится пока все равно какой-то такой совмещенный формат, где будет использоваться несколько организационно-правовых форм. Скорее всего, это пока будет так, потому что, да, внутри кооператива собираются люди-единомышленники, они еще как-то шатко-валко, не совсем понимая, как это будет, этого эксперимента, как это будет работать на практике, люди со стороны, контрагенты со стороны, поставщики, они могут вообще быть не в теме, они могут вообще не понимать, что за кооператив, что за отсутствие купли-продажи, что за отсутствие налогов, что за документооборот какой-то новый, непонятный, да. То есть для них, ну, чтобы с ними взаимодействовать, нужен более привычный, более простой, понятный документооборот и взаимодействие. Поэтому этому же кооперативу, скорее всего, придется иметь собственные там ИП или ООО или еще что-то, чтобы взаимодействовать с внешним миром, скажем так, да. А внутри, в клубном формате, как бы, когда люди заходят, и там поставщики какие-то, участники заходят в клуб, которые разделяют, которые понимают, переваривают информацию, что такое кооператив и как в нем работать, они, скорее всего, будут в формате обмена паев работать. Вот. А с теми, кто не понимает или не хочет по какой-то причине, с ними придется применять стандартную форму купли-продажи. Ну, там, или обмена чего-то в формате купли-продажи. Вот. Поэтому вот так вот. Хорошо. Михаил Черенцов. Хорошо бы организовать Всероссийский центр по изучению организации и систематизации всех знаний по созданию поселений. Есть ли задумки в этом направлении и как объединиться заинтересованным людям? Да, задумки есть, и начинания уже есть, есть различные базы знаний, там, да, там типа того же, ну, как бы не совсем база знаний, но, по крайней мере, собранная информация, поселение.ру, там, звенящие кедры России, да, там, сайт, да, даже тот же портал вот, Народного славянского радио, да, то есть и другие светлые ресурсы, да, которые, на которых вот выступают наши единомышленники, да, можно сказать, что это может быть еще не в таком не совсем систематизированном, не совсем в виде базы знаний, да, как бы информация собрана, но тем не менее это уже, можно сказать, такие ресурсы, где саккумулировано очень много информации, да, в виде видеоформата, видеороликов, в виде статей по этой теме. Очень много информации собрано уже, да. То, что ее нужно систематизировать, обобщать, как вот там Даяна Кристиан, допустим, сделала, да, там книгу написала, или там Глеб Тюрин, да, вот что-то такое, конечно, было бы здорово, да, получить такой продукт, выжимку опыта разного, положительного, отрицательного опыта, да, создателей поселений. Пока такого продукта нет, да, то есть как бы как идея берем, как говорится, себе на карандаш для того, чтобы это воплотить. Знаю что-то, сейчас автора точно не вспомню, и то ли книга, то ли там какой-то был сделан ресурс в интернете. Есть люди, которые тоже вот так же, как я, как там Даяна Кристиан, там другие как бы блогеры, ездят по поселениям, да, и общаются с руководителями, общаются с жителями и как бы собирают, обобщают опыт. Вот такие люди есть, да, то есть нужно, наверное, с ними объединяться, вот, смотреть, что уже у них есть, ну, у кого что есть, в общем, да, кто что уже собрал, какую информацию. ИП, ООО, кооперативов, и вот объединяться, поэтому рекомендую тоже найти этот ролик в Ютубе. Так и называется. Приглашение в русский купеческий ряд. Или просто даже русский купеческий ряд там набрать. Но у нас на сайте это все есть. На сайте Народного славянского радио. И поэтому милости просим. Действительно. Вот. И да, и тема кооперативов тоже очень широко рассматривается у нас на радио. В том числе нашим главным редактором, который очень вот активно работает в этом направлении, трудится и эту тему разрабатывает и старается донести до большего количества через наши ресурсы. Ну, хорошо, идем дальше. Ингвар Новожилов. Вопрос. Я сам козовод и пчеловод, а еще историк по образованию. И потом рекомендую Юрию хотя бы «Славянский разлом» Александра Пыжикова. Все модели развития успешны. Да, я вот тоже подняла, вспомнила, потому что не хотела быть неточной. Александр Владимирович Пыжиков действительно является российский историк и государственный деятель. Так и по специальности он профессор МПГУ. И также доктор исторических наук, как я и сказала. И у него очень много трудов вот как раз вот в этом направлении есть. Я себе зафиксировал, да, благодарю. На самом деле как-то вот не попадалась эта информация ранее, да, то есть ни из каких источников. Но вот каждый эфир, он полезен, он важен, он нужен, да, то есть и зрители получают информацию, и я получаю, ну и все, как говорится, да, получаем пользу. Обязательно, да, возьмем, изучим. Надеюсь, есть какая-то информация там в открытом доступе. Может, очень много информации, роликов, трудов его очень много. Да, поизучаем. «Славянский разлом» прозвучало, да. Ну и по автору, я думаю, найдем, да, там и труды, и видео. То есть будем изучать, приобщаться, как говорится, к этому наследию. То есть действительно есть что-то прикладное, полезное. Нужно это все брать и внедрять в себя, интегрировать, вот, чтобы усиливалась система. У меня еще есть вот вопрос по городскому клубному сообществу. Есть какие-то примеры уже действующих таких сообществ? Да, конечно, есть. Вот в каком формате, да, вот я говорил про коворкинги, коливинги, вот эти, да, когда люди объединяются или снимают, или, может быть, есть у кого-то в наличии, да, дом, или квартира, или какое-то офисное помещение, да, и люди создают, ну, что-то типа семейных клубов, оздоровительных клубов, таких вот в городском формате, то есть это достаточно широко практикуется, часто в этих клубах, в этих центрах создаются какие-то лавки по продаже, обмену продукцией, экопродукцией, какими-то товарами, одеждой и так далее. Какие-то дармарки, ярмарки организуются. Ну и, соответственно, вот весь тот перечень мероприятий, да, то есть событий, которые обычно это праздники, это мастер-классы, это семинары, это какие-то погружения, походы, вылазки совместно с детьми, уроки, онлайн-уроки сейчас проходят. То есть это вот какой-то такой формат, да, то есть и люди, как правило, ну там, понятно, создаются какие-то общие ресурсы, чаты, группы, сайты, и начинается вектор поиска места силы, земли, где бы это сообщество могло осесть, например, там на земле, если они, например, там, ну, где-то в городе, на каком-то съемном, например, формате находятся. Вот, то есть их объединяет общая идея, общее мировоззрение, видение, они хотят участок земли, они хотят строиться, они хотят помогать друг другу, воспитывать, образовывать детей совместно, питаться правильно, жить трезво, ну и постигать нашу культуру, традиции и возрождать это, да, то есть возрождать и развивать. То есть обычно это какой-то такой формат. Вот. Поэтому не у всех получается сразу выехать за город, особенно если куда-то далеко. Не надо бояться, не надо этим тормозиться, не надо ждать. Нужно действовать здесь и сейчас. Особенно вы сами видите, что происходит, да, в свете последних событий. Нужно объединяться, нужно выстраивать связи, нужно быть поближе как бы друг к другу. Не можете сразу, какие-то есть сдерживающие факторы, которые я перечислил, да, объективные. Создавайте в городе пока, создавайте в городе и, ну, двигайтесь, смотрите, внимание свое направляйте, делайте какие-то экспедиции, вылазки, изучайте рядом находящиеся земли, локации, изучайте возможности мобильного строительства, не стопоритесь отсутствием денег, отсутствием возможностей, ресурсов на строительство сразу каких-то большой деревни, дорогой инфраструктуры, больших зданий. Начните хотя бы с мини-домов. Да, там возьмите, постройте хотя бы какую-то небольшую мини-деревню, да, где будут уютные, маленькие, но комфортные домики, где можно жить, где можно заниматься с детьми, где можно сходить в баню, где можно приехать, провести какой-то тур там выходного дня, сходить в поход, провести праздник, там у нас куча поводов, да, провести экологическую акцию, пойти мусор пособирать, да, там, посадить деревья, сходить за дикоросами, пособирать иван-чай, грибы, шишки, там, ягоды, что у вас есть, травы и так далее. Поводов огромное количество, поэтому делайте просто шаги, хотя бы маленькие, но постоянные шаги к объединению, к получению какого-то совместного опыта взаимодействия. Сближайтесь по разному поводу и находите землю, находите возможности, находите ресурсы, находите возможность друг другу помогать строить, находите строителей, единомышленников, чтобы создавать хотя бы для начала маленькие небольшие дома для оперативного переезда, чтобы у вас уже были такие базы подскока, базы подхвата, как хотите их называйте, что мало ли чего опять грянет гром, как говорится, чтобы вы уже были готовы к тому, чтобы не сидеть в городе и там в этих масках прыгать и бегать от этих вакцинаторов, а чтобы вы могли спокойненько заранее переместиться за город и чувствовать там себя людьми, чувствовать там себя человеками и сами, и дети вас, чтобы не сидели в клетке, в бетонной, да, а вы могли быть на природе, вы могли быть свободны, вы могли перемещаться спокойно, вот, и, ну, чтобы у вас была как бы в этом плане подстраховка, чтобы вы могли в любое время на эту базу, на свою переехать и переждать вот эти времена, да, как бы лихие, мало ли чего нас еще ждет, неизвестно, да, вот, поэтому что был у вас всегда запасной аэродром такой в виде хотя бы мини-деревни, да, небольшой, или на базе уже действующей деревни, какой-то участок земли, где у вас жилье есть общее, где у вас есть банька, где есть возможность разместиться в тепле, приготовить, покушать, провести занятия с детьми, собрать какие-то дары природы, переработать их и так далее, реализовать, обменять, вот, какие-то запасы продуктов там сделать необходимые на хотя бы недолгий промежуток времени и так далее. Ну, то есть, чтобы вы не оказались в состоянии, как бы, врасплох, как бы, что вас взяли, и вы не знаете, куда деваться. К нам вот, когда началась вот эта самоизоляция, да, там, вся вот эта шумиха, к нам начали звонить многие вот единомышленники, друзья, знакомые, да, вот возьмите, приютите нас, мы вот хотим к вам приехать и так далее. Чтобы вот, даже если какая-то такая ситуация случается, да, экстренная, чтобы у вас было место силы ваше, куда вы можете поехать и спокойно там даже не пережидать, скрываться там от кого-то, а просто жить, продолжать жить в своем ритме, в своем темпе, в нормальном, свободном. Хорошо, что было бы у кого-то, допустим, КФХ или ЛПХ, чтобы вы могли сделать себе пропуска, как сотрудники КФХ и ЛПХ, и могли перемещаться в соответствии с законодательством, как сотрудники сельхозтоваропроизводителя, ну, то есть, соответственно, вы что-то должны производить, хотя бы иван-чай, в конце концов, да, ферментированный, чтобы вы могли бы перемещаться из сельской местности в город, из города в сельскую местность на основании того, что вы сотрудники сельхозтоваропроизводящего предприятия, вы возите там продукцию, например, сырье какое-то в город поставляете и так далее. Чтобы у вас не было такого страха, что вы будете закрыты в городе где-то сидеть, вас не выпустят и так далее. То есть вот эти все моменты нужно уже сейчас предусматривать, прорабатывать, и чтобы вас эти страхи не угнетали, чтобы вы чувствовали себя нормально, спокойно, свободно, даже если что-то произойдет, вы можете спокойно куда-то переместиться и перемещаться из города в сельскую местность и обратно без каких-либо ограничений. Вот. Хорошо. Вопросов больше нет. И по нашей доброй традиции предлагаю завершить эфир и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Еще раз хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего живого эфира, Елену, Алексея Орлова, всю команду Народного славянского радио за предоставленную возможность поделиться опытом, своим видением, как создавать сообщество силы и как не превратиться в сообщество слабости, да, и не повторять ошибок, которые допускают часто организаторы. Вот, чтобы вы обрели свое, желаю всем, чтобы вы обрели свое место силы уже в этом году, чтобы вы обрели свое сообщество силы, чтобы вы встали на вектор комплексного, устойчивого, созидательного роста и развития, процветания и перехода от выживания к изобилию. Вот, чтобы вы процветали и были в изобилии, и ваше окружение максимально на широкое расстояние от вас, тоже было в изобилии, жило в радости, изобилии и счастье. Вот. И желаю процветания Народному славянскому радио и всему нашему прекрасному народу и нашей земле-матушке. Такое у нас сегодня. Всем благодарим, Родосвет, и присоединяемся к твоим добрым словам. Благодарим также за участие в этом эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. До встречи в эфире. Народное славянское радио. Для пытливых умов.